Глава 8. Город без магии. Луна поднимается высоко в небо. Ее свет не может скрыть, что я затерян здесь, в этом времени, и еще далеко до цели. У меня осталось не так много времени, чтобы преодолеть вечное расстояние на моем длинном и опасном пути и разрушить чары. Я сослан в древние времена, но моя судьба неизменна. Следовать за путеводной звездой, затерянной в чужом и странном времени. Галла Глаз, Ancient Times. Шиар, столицу Хаммара, Айнери увидела издалека. Река Тарим, на которой стоял этот порт, спокойная и широкая, за те двое суток, что они пробирались против течения, открывала город постепенно. Сначала острые шпили и цветные крыши дворцов, потом тонкие башни и высокие окна, пестрые фасады и, наконец, весь Шиар, раскинувшийся на правом берегу Тарима. Парусник пришвартовался у древнего каменного причала. Айнери с трепетом ступила на золотистые и стертые плиты, и пока Винда и Дин прощались с капитаном, отошла в сторону и долго смотрела на выложенную мозаичной плиткой арку ворот, сквозь которую сверкала под утренним солнцем улица. Бородатый стражник в легкой кольчуге из красноватого металла и остроконечном шлеме спросил, не владеют ли иноземные гости искусством магии, объяснив, что любое применение магии в столице строго запрещено. Винды отвечал вежливо, но настойчиво, что ни один из них магом точно не является, и все трое вошли в город. Шар совсем не походил на Виарен. Но Айнери не могла понять, находит ли она столицу Хаммара более привлекательной, или все же наоборот. Дома, мимо которых они проходили, ей нравились. Арки, круглые и полукруглые окна, крыши плоские, выпуклые, в форме куполов. Белые, золотистые или расписанные яркими красками стены. Конечно, в центре Виарена встречались высокие здания с колоннами и барельефами, которым здешние изящные домики явно уступали в величественности. Но сейчас-то Айнери находилась на окраине и смотрела на жилища не самых богатых горожан. Какие тут дома у знати, ей оставалось только гадать. С другой стороны, в любом квартале Виарена здания в пределах одной или нескольких улиц строили по одному плану, что придавало орденской столице строгий вид. Шар же в этом смысле напоминал вышитое покрывало или пирог с ягодами. Каждый украшал свой дом на свой вкус, и у Айнери скоро заребило в глазах. И розы. Самых разных форм и оттенков. Красные, белые, желтые. Они были везде. Обвивали оконные проемы и ворота, вырастали из каменных ваз у дверей, перевешивались через ограды. Над улицами плыл их насыщенный аромат, но странно, он оставался удивительно нежным и свежим, невзирая на огромное количество цветов вокруг. Знаменитые шиарские розы, о которых Айнери раньше много слышала, но своими глазами видела всего пару раз на королевских выездах. Примерно через долю путешественники вышли к рынку, занимавшему площадь и ближайшие улицы, плотно заставленные торговыми лотками и шатрами. Помимо этого, на каждом углу выступали уличные музыканты и бродячие артисты. Народу было довольно много, местами приходилось протискиваться сквозь толпу. Помимо хаммарцев встречались и орденцы, и сиховийцы, даже северяне-бьерлунцы. Среди торговцев хватало и гномов, чуть ли не за каждым третьим прилавком. И повсюду за порядком следили бдительные стражники. Виарен отнюдь не блистал чистотой, но здесь грязи было больше. Позади лотков лежали горы гниющих фруктов и других объедков. Впрочем, после того, как дважды или трижды Айнери прошла мимо горки рыбьей требухи, прочие запахи показались ей едва ли не благоуханием. Однако пуще всего донимала жара. Пот градом лил с лица Айнери, а ведь до полудня было еще далеко. Девушка повязала голову лоскутом ткани, но это не особо спасало. Винда подошел к одному из лотков купить несколько сырных лепешек, когда Айнери окликнул торговец из соседнего шатра. Тучный и немолодой, зато с широкой улыбкой, он говорил на вполне сносном орденском, хоть и заметно растягивая гласные. «Ласкового солнца тебе, красавица! Не желаешь примерить мои платки? Только взгляни на эту искусную вышивку. Айнери, которая терпеть не могла, когда ей что-то так навязывали, не просто расхваливая товар для толпы, обращаясь лично к ней, резко обернулась к нему. «Хочешь сказать, моя головная повязка недостаточно красива?» «О, что ты! На тебе все смотрится великолепно! Но такая красавица достойна лучших хамарских шелков!» Улыбка торговца осталась прежней, но очаровать Айнери лестью было не так-то просто. «Довольна и того, что при мне лучшие сихавийские клинки. Тряпки меня не сильно волнуют». «Но ты все еще страдаешь от жары. Ткань твоей повязки слишком плотная, а мои шелка легче дуновения ветра». Для наглядности он взмахнул ярким платком золотой нитью. С этим трудно было спорить. И девушка, хоть и без особого рвения, все же взяла платок, но не тот, что протягивал ей мужчина, а синий, одноцветный. Собралась было примерить, но увидела рядом что-то куда интересней. Бросив платок, она пронеслась мимо опешившего торговца к соседнему прилавку с оружием и схватила перевязь для ношения двух мечей за спиной. Рассчитанную, правда, на куда более широкие лезвия, чем у Элатри, но красивую и добротную. Нынешняя перевязь изрядно износилась, и Айнери давно собиралась ее менять. «Сколько хочешь за это?» — спросила она рослого оружейника. 10 золотых». «Совсем солнце темечко напекло?» — искренне удивилась девушка. «За такие деньги можно новый меч купить». «Лишь бы какой можно», — согласился торговец. «Такое, что сломается в первой серьезной драке. А вот мои вещи годами служат. Эти ремни... Оленья кожа особой выделки, с носу не будет. Мои клепки ханут силач порвать не может. Жаль, ты не местная, понимала бы, чего это стоит». 5 золотых, если подгонишь под них». Она показала один из элатри. 8, да и то...» Он вдруг замер с раскрытым ртом, затем, схватившись прямо за лезвие, наклонился совсем близко, разглядывая ее оружие. Разогнулся, взглянув ей в лицо, но Элатри так и не выпустил. «Не может быть. Даю 1000 золотых за твои клинки». «Забудь. По 1000 за каждый и вдобавок бери любую вещь с моего стола». «Нет, не продаю даже за весь твой дом с мебелью и прислугой. Я давно сроднилась с ними, к тому же это память о моем доме, которого больше нет». «Эх, так близко было. Ну, хоть в руках подержал, считай, год не зря прожил». Он, наконец, нехотя разжал пальцы. «Так что насчет перевязи?» — нетерпеливо напомнила Айнери. «Джеб с тобой. 5 золотых, уж больно мне девки-воины по нраву. Зайди попозже, подгоню, как просила, но деньги вперед». Джеб, исковерканное джелеб, завоеватель. Так называли в Хаммаре Фаркуса, воплощение металла. В кармане Айнери оставалась лишь мелочь. Она обернулась к Винде, надеясь, что тот даст ей в долг, но тут из-за ее спины протянулась рука Дина. «Виоренским золотом берешь?» — спросил он. Айнери так опешила, что не нашла слов, чтобы отказаться от помощи. Едва они отошли от прилавка, Дин, все странно поглядывавший на спутницу, хмыкнул. «Если попробуешь вернуть мне деньги, я расценю это как оскорбление». «А я перестану с тобой разговаривать, если сделаешь так еще раз», — отмерла девушка. «Я не хочу чувствовать себя обязанной ни тебе, ни кому-то еще. Мне перед дядюшкой Смалем неудобно за все, что он для меня сделал, ничего не требуя взамен. Так не хватало еще корить себя за то, что тебя разоряю». «Брось, ты же хотела эту вещь, и тебе она правда нужна. Вам с братом еще понадобятся деньги на припасы и прочее. Кто знает, сколько нам еще добираться до цели». «А за меня не беспокойся. Оглянись вокруг, посмотри, сколько зевак. Вечером я дам представление и останусь еще и в прибыли, уж поверь мне, сама увидишь». Он хитро подмигнул. Они еще побродили вдоль торговых рядов, и Винда заметил, что хлебом торгуют только гномы, да и фрукты чаще попадаются на их лотках. Когда они зашли отдохнуть и перекусить в один из трактиров, он поинтересовался у хозяина, почему так. Лицо хамарца сразу омрачилось. «Напасть у нас нынче. Черная плесень все зерно пожрала. Раньше бывало такое, но на отдельных полях, а в этом году у всех урожай пострадал. Всякое зерно погибло, добро бы только пшеница, а то и рис, и проса. Фруктовые деревья сохнут, черви яблочные расплодились, урожай вышел в половину обычного. Хорошо, хоть гномы свою снеть привезли, выручили нас. Только вот многие считают, что они сами эту пакость на наши поля и наслали, а теперь вот на нас наживаются. Уж не знаю, верить таким слухам или нет, но если в грядущие годы так же будет, может, беда и посерьезнее случится. Так и до войны недалеко. «Сомневаюсь, что дело в гномах», — задумчиво проговорил Винде. «У нас в Ордене нынче тоже не урожай. Гномы, конечно, народ хитрый, но вот так договориться, чтобы и нам, и вам сразу пакостить, что-то не верится. А не скажешь ли, уважаемый, как отыскать почтенного дернаха Архалима, собирателя редкостей?» Еще до отъезда в Дейрте Винде вспомнил, что был знаком кое с кем из хамарцев. Дернах Архалим раз в пару лет привозил в Ордену свои товары и сам покупал различные диковинки. Лину Авердетаари посчастливилось с ним познакомиться, и это принесло немало выгоды обоим. Сам Винде видел его лишь однажды и знал только, что в Шааре тот держит лавку редкостей, как и семья Таари. Юноша понятия не имел, мог ли этот торговец им чем-то помочь, но увидеть знакомое лицо в чужой стране приятно. Поэтому на рынке он спрашивал о нем местных. В этом трактире ему повезло. Хозяин сказал, что знает лавку редкостей, и ее владелец даже похож по описанию, вот только имя он запамятовал. Указанное место оказалось почти на окраине, и друзья совсем измучились от жары, пока добрались туда. Лавка выделялась сразу благодаря затейливой вывеске с изображением раскрытой старинной книги и ярко раскрашенным названием, которое Винде перевел друзьям как «Зеркало историй». Они поспешили зайти внутрь, чтобы скрыться от палящих лучей солнца. В лавке и впрямь было заметно прохладнее, даже ощущался легкий сквозняк, возможно, из небольших отверстий в стенах. После яркого дня казалось, что в лавке царит полумрак, хотя на самом деле сквозь два витражных окна проникало достаточно света. Когда глаза немного привыкли, Айнери ахнула, удивленная количеством и разнообразием всевозможных диковинок, лежащих на прилавке, развешанных по стенам и висящих под потолком. В груди закололо от воспоминаний о доме и родителях. Дин же и вовсе стоял с раскрытым ртом, даже не скрывая своего изумления. И только Винде, не отвлекаясь на все это, сразу направился к приказчику, молодому хаммарцу в длинном, как Айнери уже поняла, традиционном, застегнутом под горло одеянии из синего шелка и круглой шапочки, расшитой голубыми камушками. «Чего изволите?» — дружелюбно улыбаясь, спросил тот на правильном орденском. «Могу предложить прохладительных напитков, пока выбираете товары». «Почтенный дернах Архалим сделал все возможное, чтобы тут было прохладнее, но от нашего солнца нелегко защититься». «Благодарю. От напитков не откажемся», — учтиво склонил голову Винды. «Но меня интересует сам почтенный дернах. Не подскажешь, где его найти?» «В своем доме, конечно». Парень достал из-под прилавка кувшин с розоватым напитком и наполнил три кружки. «Пишет о городах, в которых бывал». Или, напротив, читает о местах, где еще не был. Он такой человек, что если не путешествует, то всегда ищет, куда бы отправиться. Вы и сами это, наверное, знаете, раз знакомы с ним. Я познакомился с ним не здесь. Сам-то я, как видишь, не из Хамара. Не подскажешь, где его дом? Совсем недалеко. Вон туда по улице, до второго поворота, и потом направо еще немного, пока не увидите дом с крыльцом из голубого мрамора. Уверена, что не хотите что-нибудь купить. Тут многое могло бы вам пригодиться. Вот, например, с удовольствием зайдем попозже, но мы торопимся. Дом они отыскали быстро. К двери вела дорожка из цветного песка, окаймленная тщательно подстриженными кустами роз. Сама дверь была покрыта затейливой резьбой и украшенная деревянными накладками, а дверной проем напоминал фигурную арку. Им открыла молоденькая служанка и, выслушав, пригласила в дом. Очень скоро вышел и хозяин, пухлый человек средних лет с окулярами на глазах. «Всемилостивая Фабира!» — воскликнул он, сердечно здороваясь с братом Айнери. «Винде Артаари, достойный сын достойных родителей! Что за дороги привели тебя в Шиар? Возможно ли, что в Ордене не хватает товаров на продажу?» «Проходи скорее, я давно не был в Виорене. Расскажи, что у вас творится, и представь же мне своих спутников». «Моя сестра Айнери Линтари, мой лучший друг Диниэль Эутмари». «Много чего случилось, Генур Дернах. Не знаю даже, с чего начать. Но здесь я по делу, и мне не помешает совет». Генур. Вежливое обращение к мужчине в Хаммаре. «С удовольствием помогу, если это в моих силах. Ну, о делах позже. А сейчас проходите, располагайтесь. Я распоряжусь принести напитки. Для ужина еще рано, но могу предложить легких закусок, если вы голодны». Хозяин провел гостей в просторную комнату, обставленную так же причудливо, как и лавка. Вдоль трех стен стояли резные деревянные шкафы со стеклянными дверцами, за которыми хранились всевозможные редкости. Зеркала, шкатулки, подсвечники и лампы, посуда, статуэтки и книги. Всю четвертую стену занимало витражное окно с тяжелыми портьерами из темно-зеленого бархата. Знакомая служанка принесла кувшин и два больших блюда с фруктами. Гости уселись в плетеные кресла, и Дернах с жадным интересом принялся расспрашивать обо всем. Узнав, что у власти теперь Риолен, поинтересовался, как живется при новом короле, насколько успешна торговля, хорош ли урожай в этом году, не стала ли магия более доступной, не появилось ли магических академий в других городах, кроме Виорена. Спросил, не слышал ли Винде о новых изобретениях, не находил ли давно забытых старых. Искренне расстроился, услышав о гибели родителей Винды и Айнери, но огорчился еще сильнее от того, что юноше пришлось бросить лавку. «Теперь, если доведется в ваши края заглянуть, товары придется по всей Ордене искать. Я знаю нескольких торговцев, но другой такой лавки там больше нет», — вздохнул он печально. Наконец разговор зашел о цели их приезда. Тут Дернах удивился еще больше, чем при встрече. «Демоны пустыни! Что вы забыли в проклятой столице? Я побывал там из любопытства, совсем юнцом был, а уже бредил древними магическими секретами, да и просто предметами старины. Так можете на слово мне поверить, ничего там нет. Все ценное давно растащили, дома почти развалились, многие под землю ушли, больше 700 лет ведь прошло. И кругом, куда ни глянь, голая безжизненная пустыня. Река Бесхар как текла, так и течет, но даже по берегам ни травинки, ни кустика. И призраки еще, тени, силуэты, голоса, миражи. Вроде безвредные, а все равно дрожь берет. Прошел я мимо развалин, обернулся, а на их месте дом стоит. Высокий, красивый, с белоснежными колоннами, совсем настоящий. В окнах даже люди видны, но только все это морок. Вот и думаешь, что если твердая земля перед тобой тоже не настоящая, и через шаг другой — яма или старый колодец, а ты узнаешь об этом только когда туда рухнешь. В общем, побродил я по Диамару, насмотрелся на все это, мне стало совсем не по себе, я и ушел. Да, конечно, я не все видел, но любопытные туда время от времени наведываются, и многие возвращаются целыми и невредимыми и рассказывают то же самое. Иные, правда, пропадают, и куда деваются, никто не знает, тел пока что не находили. Так что гиблое место. В лучшем случае с пустыми руками вернетесь. «Благодарю за заботу, Генур», — склонил голову Винде. «И все же нам надо туда. В тех краях нас ждет тот, чья помощь нам жизненно необходима». Торговец все сокрушенно качал головой. «Уверен, что это не злая шутка. Я бы никому там встречу назначать не стал. Дело, конечно, ваше, я расскажу, как добраться, но вы лучше подумайте хорошенько. Знаете, оставайтесь у меня до утра, а если передумаете в Диамар ехать, то и на несколько дней задержитесь. О деньгах не может быть и речи. Просто будьте моими гостями». Винде смутился. «Я крайне признателен, Генур, но мне право неловко. Такая щедрость, а мы ведь едва знакомы». «Не беспокойся, друг. Плату я с тебя все же возьму. Я мало что ценю больше хорошего собеседника, а гости с новостями из дальних земель и подавно. В сравнении с этим еда и ночлег — сущие пустяки». Беседа затянулась на доли. Наступило время ужина. Слуги подали холодное мясо, фрукты, легкое вино. Они говорили бы и до самой ночи, но у друзей оставалось еще несколько дел, и на закате они вновь вышли на улицы Шиара. Айнери нужно было забрать у мастера готовую перевязь, а после Дин, как и обещал, намеревался немного подзаработать, устроив местным жителям представление. В центре города хватало артистов и музыкантов, поэтому он отошел в менее людное место, заявив, что сможет собрать толпу где угодно. Дин поставил на землю 4 чаши так, что получился квадрат, и зажег в них огонь. «Это привлечет зрителей, а заодно покажет им, дальше какой черты не стоит заходить», — пояснил он. «Хей!» — крикнул он горстке начавших собираться зевак. «Наступает ночь, и это прекрасно. Наконец можно отдохнуть от изнуряющего жара зеленого солнца. То ли дело желтое солнце и Оральта, или голубое Эвлияра, верно? Я подумал так же и принес его с собой». Он поднял приготовленный заранее шар на цепи, продемонстрировал его зрителям, затем провел перед ним рукой, и тот вспыхнул голубым пламенем. Тут же парень, поморщившись, отдернул руку. «Обжегся?» — встревожилась Айнери. Но Дин невозмутимо продолжил представление, и она успокоилась. Толпа ахнула и отступила на шаг, когда шар, сделав пару оборотов над головой артиста, устремился прямо к ним, замер, не долетев совсем немного, и вернулся назад. Дин вращал цепь так, что та закручивалась вокруг его туловища и даже шеи. Потом одним движением руки вновь освобождался, а шар продолжал свой полет, при этом пламя время от времени меняло цвет. Зрителей становилось все больше. «Хватит! Прекрати!» Дин растерянно опустил шар на землю. Перед ним стояли 3 стражей, выражения их лиц не предвещали ничего хорошего. «Что случилось?» «Сам знаешь, ты использовал магию. Гаси огонь и иди за нами». «Шутите? Это же трюк, фокус. Неужели у вас так скучно, что подобным можно удивить?» — сдвинул брови заклинатель огня. «Ты касался нитей. Мы все 3 ощутили это, так что не спорь». Дин побледнел. Айнери приготовилась выхватить клинки, если придется, но ей очень не хотелось начинать драку посреди чужого города. Девушка бросила взгляд на Винде. Тот хмуро смотрел на происходящее, но пока не вмешивался. «Но я извлек всего лишь искру, это и магией-то не назвать». «Конечно, тут бы ты большего и не смог. Но закон ты нарушил, так что довольно болтовни». «И что меня ждет?» «Смерть магам!» — крикнул кто-то из зрителей, и Дина в грудь ударил камень. «Да, верно!» — подхватила еще пара голосов. «А ну, разошлись!» — повернулся в ту сторону страж. И в этот миг Дин рванул прочь, расталкивая толпу. Стражники бросились следом. Один было схватил его, но парень ловко выскользнул и вскоре скрылся за углом. Айнери с тревогой посмотрела ему вслед. «Думаешь, он сможет оторваться?» Винде пожал плечами, тоже взволнованный. «Вообще он шустрый, я бы его, пожалуй, не догнал, так что будем надеяться на лучшее». Искать Дина большого смысла не было. Если ему удалось скрыться от стражей, то вскоре он придет в дом Дернаха. А если нет, то его уже схватили, и тогда помочь ему не так-то легко. Поэтому Винде с Айнери решили вернуться к торговцу и подождать друга там, а если до утра тот не появится, тогда и станет ясно, что делать дальше. Когда они подошли к дому, наступила ночь. Айнери с облегчением подумала, что в темноте Дину будет проще скрыться от чужих глаз. «Друзья мои, что случилось?» Дернах встревоженно поднялся им навстречу. Винде рассказал ему, выставив, правда, все так, словно магии не было, и стражи это просто выдумали. «Я хорошо знаю Дина, у него много талантов, но маг из него уж точно никакой», — убеждал он. «Скажи, если его догнали, что ему теперь грозит?» «Ничего особенного», — успокоил их хозяин дома. «Поставит клеймо, да отпустит. Неприятно, конечно, но потерпеть можно. Конечно, если он и впрямь магией развлекается, то впредь ему об этом придется забыть. Но вы же говорите правду». «Это правда», — убежденно ответил Винде. «Мы не здешние и не знаем ни о каком клейме. Люди из толпы, услышав про магию, требовали казни, потому я и прошу помощи». «Люди боятся магии, их учат этому с детства, И на то есть причина. Тот самый Диамар, куда вы направляетесь. Ты же наверняка слышал, чем он был раньше. Золотая столица, величайший город в мире, жемчужина Нехамарской империи. Любому горожанину было известно, эти стены невозможно сокрушить. Теперь же это проклятая пустыня. Я помню твои рассказы, Генур, но ведь это было много лет назад. Пустыня продолжает расти и однажды доберется и сюда, тяжело вздохнул Дернах. Она и так уже в нескольких днях пути от столицы, и сдержать ее не получается. Неужели именно магия уничтожила прежнюю столицу? Нахмурилась Айнери. Наверняка есть и другая возможная причина. Дернах вздохнул еще тяжелее. Конечно, никто не знает точно, почему великий город был уничтожен. Многие винили магов, особенно Фурхата Жестокого, чье могущество и мудрость соперничали лишь с его бесчеловечностью. Кто-то до сих пор считает, что дети стихии всему виной. Кто-то, что древние боги сошли с ума, а может, разозлились на что-то. Вот и превратили в руины целый город. Одно верно, без магии или силы стихии не обошлось. С неба лился огонь, вставала дыбом земля, реки выходили из берегов, хоть не упало ни капли дождя. По крайней мере, так говорится в преданиях, и я не вижу причины в этом сомневаться. С тех пор магии стали опасаться. Разрушили храмы старых богов, начали войну с детьми стихий, а те, между прочим, винили в случившемся нас. Не закончилось бы это ничем хорошим. Нехамарцы превосходили их числом, но без магии сражаться не привыкли. В общем, силы были почти равны. Только эльфы не захотели проливать свою кровь, ушли в дальние земли, и люди преследовать их не стали. Гномы, тем более, всегда стараются решить все миром. Эти проныры спустя десятилетия, когда люди успокоились, даже вернулись, поселились неподалеку от новой столицы. Сперва на них косо смотрели, но они вроде безобидные, привыкли. А вот магии люди боятся по-прежнему. И в любой толпе тут всегда найдется хоть один безумец, готовый, дай ему волю, забить мага камнями до смерти. Были годы, приезжих за применение магии впрямь казнили. Но потом очередной Сигин, правитель наш, решил, что это слишком жестоко. С тех пор только клеймо на лбу ставят, особый знак, и отпускают. Такие же знаки на стене города начертаны со всех восьми сторон, потому магией в городе пользоваться невозможно. Сунешь руку наизнанку, а ее выталкивает сразу, да еще и обжигает в придачу. Если же на мага клеймо поставить, то его с изнанки также выбрасывать будет повсюду. Хоть здесь, хоть за стенами города, хоть на другом материке. «Ничего не поняла», — вмешалась Айнери. «В чем смысл магов клеймить? Уж наверняка кто злое задумает, тот заранее все разузнает. Если в городе магией пользоваться так и этак не выйдет, умный маг снаружи на город нападет, а там его попробуй схвати. И потом, клеймо ведь и срезать можно, хотя бы и с куском кожи. Какой же в нем прок?» «Срезать-то можно, а отпечаток остается, на самой сути, что ли. Постепенно, правда, способности все же восстановишь, но на это несколько лет уйдет. А вот человека со шрамом на лбу больше ни в один хамарский город не пустят, и разбираться не станут, откуда взялся тот шрам. Ну, то есть пустить-то могут, если тот приезжий добровольно на клеймо согласится. А за городом разбушевавшегося мага тоже схватят, даже не сомневайся. Главное — окружить. У стражей и воинов на одежде нашит тот же знак. Если встанут со всех сторон от мага, тому до нитей будет не дотянуться. В любом случае, стражи бы с радостью клеймили каждого чужестранца, не глядя, есть у него вообще дар к магии или нет, просто чтобы точно обезопасить и себя, и город. Да что там город? При въезде в Хамар любому бы клеймо ставили, но так ведь нельзя. А вот любое касание нитей, мимолетное, безобидное, даже любое подозрение в этом, для них отличный повод. Другу вашему просто не повезло. «Если вы столько лет магией не пользуетесь, откуда тогда про клеймо знаете?» — продолжил расспросы Винды. «Я вот даже в Ордене про такое не слышал. А уж если подобное нашим магам неизвестно, остальным и подавно». Дернах глубоко вздохнул и ненадолго задумался. «Винде Артаари, друг мой, мне очень не хочется обижать тебя, говоря не самое лестное о твоей стране, но поистине ты зря восхищаешься мастерством ваших магов. Я много читал и еще больше слышал о временах наивысшего расцвета Нехамарской империи. У нас, правда, уничтожили все книги, в которых упоминалась магия, но я-то по всему миру странствовал, видал и места, где они еще сохранились. Так вот, в те времена детям про магию рассказывали с рождения. Ребенок растет, его учат ходить, потом самому ложку держать, читать, огонь из воздуха добывать. Если родители почти не владеют даром, так сверстники научат, просто во время игры. Детишки друг друга поливали водой с изнанки, ветром в воздухе листья кружили. Кто еще не умел, быстро понимал, что к чему. Сейчас кажется, что это опасно, ведь и поранить друг друга могли, или дом поджечь, но пожары от простого факела бывают. А большинство детей все же понимает, где простая шалость, а где серьезная угроза. Так что бед они устраивали не больше обычного. Магов, конечно, и в Ордене тогда было немало, но тут, у нас, люди магией не занимались, они ей жили. Однако главное даже не это. Со временем маги обнаружили, что управлять стихиями можно не только с помощью нитей. Они научились рисовать знаки. Нанесешь определенный рисунок на пластинку металла, рядом с ней стихия наизнанке соберется сама, останется лишь ее высвободить по желанию. В Ордене такие вещи есть, вы их называете зачарованными предметами, только это не очень удобно. Нужно время, чтобы пластинка зарядилась вновь. Зарядить ее сможет только маг, и обычному человеку она не пригодится. Но позже выяснилось, что можно не собирать стихию с той стороны, а перекидывать ее с одного места в другое через изнанку почти мгновенно. Надо только две такие пластинки взять и на второй обратный знак начертить. Назывались такие предметы антаны. Бросаешь один такой в колодец, а второй оставляешь у себя дома, и всегда под рукой источник воды. Провел по пластинке пальцем, льется вода, прямо из колодца, от одного антана к другому, через изнанку попадает. Провел еще раз, вода течь перестанет. Удобно? Впрочем, это не обязательно пластинки, они могли быть любой формы, лишь бы одинаковыми или очень похожими. Вешаешь несколько антанов возле горящей лампы, а их двойники по соседним комнатам, и одна лампа чуть не весь дом тебя освещает. Если сделать два одинаковых меча и один положить в костер, то пока огонь горит, второй сможет извергать пламя. Винды недоверчиво прищурился. «Ты же всего этого сам не видел и от очевидцев слышать не мог. У вас магию уже 1000 лет назад запретили, если не больше. Мало ли что в книгах пишут, ясно же, что выдумки. Может, в этих историях и приукрашено что-то», — пожал плечами его собеседник. «Вот только скажи мне, почему Ордена с ее армией, Сихавия с ее конницей и даже Бьорлунд с его знаменитым флотом между собой воевали не раз, а сюда сунуться не смели? Антаны тут были у каждого. Для своих-то почти даром их делали, а чужакам, если и продавали, то весьма недешево. Представляешь, какие возможности были у любого нехамарского воина? Куда там орденским магам, разве что самые сильные сравнятся? А еще с помощью антанов люди могли общаться, находясь в соседних городах. Слова, правда, не передашь, изнанка сильно их искажает. Одни неразборчивые звуки выходят. Но если о несложных условных сигналах договориться, весть послать можно. Если на твой город напали, соседний о том почти мгновенно узнает и пришлет помощь. Но если так, достаточно одну такую пару купить, просто чтобы знак увидеть. И потом сам их делать сможешь, сколько захочешь. У Айнери блестели глаза. Покупали, смотрели, пытались. Только не выходило ни у кого. Видать, нехамарцы знали секрет. Ну а к нынешнему времени, конечно, антанов не осталось. За 700 лет все сгинули. Про знаки все тоже благополучно забыли. Книги-то сожгли. Зато про другой знак все знают. Тот, который магией пользоваться не дает. Вот о нем, как считается, писать можно и нужно, из поколения в поколение рассказывать, так чтобы каждый знал. Будто мало их по стенам нарисовано. Я в детстве думал, раз в Ордене магия по-прежнему есть, так вы там за столько лет стали едва ли не богами, а оказалось, у вас магическая академия одна всего, и та не столько для обучения, сколько для контроля магов устроена. а тем, кто не учился, и вовсе этим даром пользоваться нельзя. Ты только не злись, я ведь не принизить вас пытаюсь, и не из зависти так говорю. Мне, наоборот, приятней было бы знать, что где-то люди до сих пор вольны использовать дар Фабиры-создательницы для собственного блага, как пожелают. У нас, сами видите, как дела обстоят. И то нашлись те, кто не смог жить без магии. Их называют отступниками, пиратами. Преследуют и по суше, и по морю, но они все равно появляются. В дверь нетерпеливо постучали. Винде бросился ко входу, опередив слуг, и впустил в дом запыхавшегося Дина. «Уф, кажется, ушел», — облегченно выдохнул тот. Не успел Винде рта раскрыть, а Энери оказалась рядом. Она сжала кулаки, разрываясь между желанием крепко обнять парня и не менее крепко ему врезать. Наконец она в полсилы толкнула его, ударив о стену. «Ты зачем это сотворил?» — прошипела она так, чтобы Дернах не услышал. «Знал ведь, что так нельзя!» «Ладно, обошлось ведь», — улыбнулся ей парень. «Не стоило переживать, я всегда выкручусь. Ох, просто умираю с голоду после всей этой беготни. Ничего пожевать не осталось?» Он попытался было пройти мимо Айнери, но та заградила ему путь. «Сперва послушай». Она буквально прожигала его взглядом. «Я знаю одного недоумка, который сперва творит, что попало, а потом думает, да и то не всегда. Так вот, из-за него один очень хороший человек находится между жизнью и смертью. Именно поэтому я здесь. Там, куда мы направляемся, судя по всему, опасности хватает. И что мне точно не нужно, так это чтобы ты еще своих трудностей добавлял». «Да прекрати ты в самом деле. Я уже сказал, обо мне беспокоиться не стоит, справлюсь сам». На его лице сияла беззаботная улыбка. Иную девушку его обаяние могло бы и сразить, но Айнери в этот миг чувствовала только злость. Она бы встряхнула его хорошенько, заставила себя услышать, но ей не хотелось устраивать подобных сцен в чужом доме. «Мы еще...» — начала была она, но в дверь снова заколотили. «Почтенный Дернах Архалим! Я десятник Ханрут! Откройте!» Улыбка с лица Дина тут же пропала, сменившись тревогой. «Похоже, ваш друг плохо замел следы», — прошептал хозяин дома и ответил стражнику громче. «Что случилось? Чем могу быть вам полезен?» «Есть разговор к вашим гостям». «Уже слишком поздно. Разве дела не могут подождать до утра?» «Очень жаль, что приходится вас беспокоить среди ночи. Но речь об использовании магии, а такое, сами понимаете, отлагательств не терпит». «Уверен, это недоразумение, но разобраться, несомненно, следует. Прошу, подождите хоть полсекана, мне нужно одеться». И продолжил шепотом. «Ну что ж, друзья, вам решать, что делать дальше. Мешать я вам не стану, но и помогать тоже. Не держите зла. Если спросят, скажу, что ничего не знал, ничего не слышал, просто приютил чужеземцев по своей доброте. Но, думаю, лучше вам сдаться. Как я уже сказал, достойному Диниэлю почти ничего не грозит». Дин смутился. «Вообще-то, когда я удирал, с одним из стражей сцепился», — тихо проговорил он, глядя в пол. «Тот наперерез мне бросился. Ничего другого не оставалось. Я его слегка ранил, просто царапина, но теперь, боюсь, меня так легко не отпустят». «Твою жизнь по ветру, Дин!» — прорычала Айнери. «Уж вляпался, так вляпался!» «Значит, выбора нет», — заключил Винде. «Прорываемся и бежим к ближайшим воротам. Все помнят, в какой они стране?» «Помню. Открой дверь, я первым пойду, друг», — ответил Дин вполне серьезно, без обычной рисовки. «А вы бегите сразу следом, едва я их отвлеку». «Еще чего!» — вмешалась была Айнери, но брат ее остановил. «Нет времени на споры, уверен, Дин знает, что делает». «Благодарю за все, Генур Дернах. Надеюсь, свидимся еще». «О нет, воистину мне не жаль. Приняв огонь, я забыл печаль, и что умело огнем гореть, теперь от пламени примет смерть. Я — вихрь искр, я от пепла прах, меня не сдержишь в людских руках, и весть о силе моей теперь гремит по миру от сель до сель. Могучий фрах дал бесценный дар на ровном месте творить пожар, и только слезы из глаз огня способны к жизни вернуть меня. О, не иди за мной, не иди! Нет сердца, пепел в моей груди». Но ты прошла бесконечный путь, решила твердо меня вернуть. И вновь в объятиях, сжав тебя, я верно вспомню и шум дождя, и то, что место огню гореть в печи, а вовсе не сея смерть, и то, что прежде тебя любил. Мне станет страшно, я все забыл, и слезы горькие уронив, я вспомню, был ведь когда-то жив. И даже демон своим огнем нас не разлучит, пока вдвоем.